Выход из печати крыльев. Блондин из облака, наклоняя голову назад, вскинул глаза кверху, поднимая руки. Поздно. Вращающийся шар из чакры пробил покров и раздавил ему голову, как арбуз, раскидывая мозги во все стороны. Куной в руку, мерцание, и лезвие входит в голову над ухом Джонину камня, попутно раздробив часть черепа. Мерцание, и ребро ладони сносит башку третьему. Крылья, спасаясь от проносящегося куная с меткой печати грома, пришедший на помощь своим людям Райкаге, впустую пронзил воздух ножом. И в этот момент его смела выпущенная Карин техника воды. Три потока выпущенной под огромным давлением жидкости. От двух он увернулся, а третий попал в грудь, прорезая покров и бронежилет. Оценив обстановку, Эй метнул три куная в разные стороны. Я появился возле воткнувшегося в дерево, Наруто возле второго, Карин возле третьего. И трое Узумаки одновременно выдохнули. Расинган. Повезло Карин, он решил телепортироваться на кунай возле нее. Райкаге получил технику в спину, и вращающаяся чакра с потоками воды вбила его в землю, отчего грунт полетел в разные стороны. Я, сумев сохранить контроль над своей техникой и не растратить попусту, перенаправил ее в сторону ближайшего облачника. Джинчурики, к слову, попал в грудь, но аура Биджу сдержала мощь Расингана, хоть и просела. А потом в того же врага прилетел Расинсюрикен от Наруто, в голову. Брат со сложной гримасой на лице отвел глаза от падающего тела без башки и исчез в крыльях, спасаясь от появившегося Райкаге. В моей руке сгорел свиток с усиленной сферой молнии, как раз против такого врага. Техника вошла Райкаге в грудь, прожигая ослабленные предыдущими атаками покровы, сжигая кожу, превращая ребра в труху. Крик боли, и от Райкаге бьет волна чакры. Он открыл врата, причем сразу до пятых. Дрогнувшая рука рвет свиток из разгрузки, активируя его. Запечатывание. Область пространства с врагом свернулась, вырезанная из реальности. Контур с запретом на запечатывание и призыв. Для живых не приспособлен вообще. Сжав лист бумаги, я отправил в него еще силы. Крылья, и я оказываюсь на скалах возле нашего острова. Мерцание, еще одно. А вот и большая площадка среди скал, предусмотренная специально для этого случая. Кинув свиток на песок, отступил назад, активируя барьер, следом запреты на перемещение и запечатывание. Еще барьер и печать вытягивания чакры в ждущий режим. Свиток тем временем сжался и распался пеплом, а первый барьер мигнул от удара в стенку. Активировалась печать поглощения чакры, замерцала преграда. Самого и без режима усиления нормально не вижу, один размытый силуэт. Барьер дрожал, но я перенаправил на него больше чакры, в том числе и той, которую техника поглощения вытягивала из самого Райкаге, благо вытягивала она немало. Каге стало видно, когда он застыл на месте, а горящие красной аурой руки сложили печати, и в преграду влетела огромная молния. Первый барьер свернулся, но второй устоял. В него пришла еще одна молния, но он продолжал держаться. Рядом со мной появились Ханако и Конан, положившие руки на контуры печати и снабжая ее силой. Это помогло. Следующая молния лишь заставила барьер слегка замерцать. Восьмые врата, чтоб его черти побрали, еще и совокупно с силой Биджу. Долбанный качок решил пожертвовать собой, чтобы проломить печать и дать уйти своему карманному монстру в надежде не ослабить деревню. Шиноби прекрасно понимает, что, где бы я их ни распечатал, то буду готов уничтожить его и молодого Биджу. Он прав. Из мерцания появился Наруто, тоже положив руки на светящиеся символы. И я перенаправил часть силы на запрет перемещения. Застывший за барьером и прикрыл глаза и сложил ручную печать. Следом, траты на блокировку призыва возросли экспоненциально. Секунда. 3. 10. Он активно пытался проломить защиту и уйти. Не смог, для того она и создавалась, чтобы сдержать даже Биджу сильнее Курамы. Да и, все же, не мастер он печатей. Без ложной скромности, я бы сломал запрет и ушел. А вот здоровяк не смог. Поток сопротивления запрету перемещения слабел, пока не прекратился вовсе. Эй замер, и лишь шевельнулись его губы. За мной придут другие. Деревня будет жить. Его тело рухнуло на песок, распадаясь черным жирным пеплом, оставляя висеть в воздухе горящие символы своей печати с Биджу, удерживаемой нашим контуром. Восьмые врата высосали из него жизнь в обмен на гигантскую мощь. Он был очень сильным, тихо шепнула Карин. Мы еще не закончили, прищурилась Конан, глядя на чужую печать с монстром. Я махнул пальцем по одному из символов на полу, и контур чужой печати вывернулся наружу. Барьер задрожал, когда внутри появился огромный бык, от которого била ярость и жажда крови. А вот с силой вышло не очень, когда бык сорвался с места, впечатав рога в барьер, тот без проблем устоял, запитанный украденной силой восьмых врат Райкаге. Печать высасывания чакры продолжала свою работу, и с каждым ударом в барьер Биджу слабел. После полудюжины попыток пробить барьер лбом, он отступил и открыл рот, концентрируя чакру для Биджу-дамы. Не вышло. Энергия, которую ослабевший монстр выпускал наружу, поглощалась нашей печатью. Курама просит отдать его, воскликнул Наруто. Не удивлен, рыкнул в сознании клон Девятихвостого. Я кивнул. Пройди, я сниму запрет. Печать Биджу полностью разрушена. Тварь не сможет уйти. Так и получилось. Появившийся в барьере Наруто вытянул руку, из которой в сторону монстра устремилась стена тьмы. Брат упаковал его в свою печать прямиком к Девятихвостому. В тот момент, когда я гасил сдерживающие барьеры и контуры, распределяя остатки энергии, блондин успел исчезнуть в своей печати, откуда, спустя десяток секунд, вернулся, будучи немного бледным. На мой вопросительный взгляд протянул руку, пробормотав: «Пойдем покажу». Я не ожидал. Удивленно подняв бровь, я коснулся его ладони, оказываясь в его личной печати. Однако, девятихвостый лис, чья рыжая шерсть испачкалась от крови, повиснув уродливыми сосульками, рвал тушу когтями, отрывал огромные куски от лежащей перед ним туши и жадно глотал, поглощая вместе с мясом энергию. От запаха крови и огромного количества едкой чакры в воздухе мутило. Мы с блондином переглянулись и вышли наружу. Твари второго поколения оказались более вещественны, чем исходные Биджу. БРРР. Так или иначе, четвертый Райкаге и его зверь мертвы. Глава 35. После гибели главы облака в боях наступило затишье. На границах камня и облака росла густая сеть опорных пунктов, которая должна защитить нас и союзников от внезапной атаки. Тем же занимались и враги, усиливая границы. Тысячи шиноби бросали повседневные задачи, уходя на фронт. На мой взгляд, подходящий момент, чтобы остановить войну. На сегодняшний день потери сторон не такие большие. Сильнее всего досталось камню, лишившемуся почти 200 шиноби, в то время как облако не наберет и сотни трупов. Ну и наш союз потерял 30 человек. Спасает поголовное оснащение эвакуационными печатями. Однако, если начнутся масштабные столкновения, потери вырастут многократно. Только вот это никого не останавливает. Для шиноби война – лучший путь, чтобы подняться в иерархии общества, так всегда было. Например, не видать Минато поста Каге, если бы не прошлая война шиноби. Для меня вся эта политика имеет мало значения. На нашем острове смонтировали мощную радиостанцию, и теперь, если потребуется, с нами свяжутся. Клан Узумаки опять вернулся к изготовлению и установке печатей. Деревни нашего союза смогли скопить немного энергии, собирая ее у мобилизованных шиноби, и конвейер клана развернулся на полную катушку. Откладывать в день удавалось всего треть резерва, зато уже спустя две недели компенсировали потраченные лечебные свитки, а, спустя неделю, еще 1500 боевых, в основном, не сильно затратных, вроде моих сфер молнии, стен ветра и прочего. Обычные расходные материалы войны. С одной стороны, деревням сейчас стоит тратить чакру на развитие своих шиноби, чем делать сильнее Узумаки. Однако затраты силы при подобных объемах производства очень важны, а у нас выходит весь процесс запечатывания и создания техники почти на треть меньше по чакре, чем у остальных. Опыты Риннеган дают свое. В бой я ходил всего два раза. Первый – небольшая потасовка с парой джинчурики облака, по результатам которой они лишились одного подготовленного сосуда. А второй – через неделю после первого, вышло довольно смешно. Меня вызвали по радио и, когда прибыл в указанные координаты, застал драку троих джинчурики и десятка джонинов облака с силами тумана. Увидел Югита, Самуи, ту самую кунайчи с большими буферами, чуть не убившую меня в драке за треххвостого. Даруи, еще несколько примелькавшихся в боях лиц. Они сбежали, едва засекли мою чакру. Не знаю, радоваться ли такому исходу или переживать. Вроде и боя не выходит, но и война затянется, если они постоянно станут отступать. Вообще, в последнюю пару недель смертность в боях падает. Враги увеличивают количество носителей своей версии эвакуационной печати. Немного жаль, что нет ни одного пленного с ней, изучить их изделия не представляется возможным. Собственно, как я понимаю, Уже через пару месяцев на передовой не останется шиноби без спасательной печати. В идеале, необходимо воспользоваться моментом и атаковать самим. И, судя по осторожным оговоркам Шисуи, такое запланировано. Да и чакра на свитке заканчивалась. Неделю мы с Карин доделывали остатки, а потом я отправился опять под начало Хиаши. В этот раз пунктом постоянной дислокации выбрали заброшенную деревеньку на территории уже вражеской страны. В 70 километрах впереди город на полсотни тысяч человек, выросший вокруг крупнейшего на континенте металлургического предприятия. Силы камня будут его защищать, никто не позволит такому куску уйти из-под контроля. Для страны Земли, одно из основных производств. Понятно, что разрушать его никто не собирается, а вот захватить, очень даже. В самом городе сражение не планируется, подобные вещи регламентируются еще со времен основания деревень. По возможности не трогать крупные производства и большие города вместе с гражданским населением. Разрушить мы можем легко, но вот восстановить, нет, предприятие строили специалисты с другого континента и за него до сих пор расплачиваются. Народу в разрушенной деревне, где спешно восстановили десяток домов, много. Опустившись в километре от деревни в лесу, я активировал режим мудреца и сосредоточился на чувстве чакры и жизни. В сознание устремился огромный поток информации, но я привычно распределял ее по значимости, отстраняясь от лишнего. Крупные животные – мимо. Река с рыбой – тоже мимо. 10, 20, 50 – сигнатур чакры появлялось все больше и больше, чем сильнее я концентрировался. Ощущение сильно сбоило. Кто как может из шиноби, так и защищается от сенсоров. Одни создают обманки из клонов, другие прикрываются трансформацией, третьи скрывают свою чакру. Способов обмана на войне много, и составить непротиворечивую картину довольно сложно. Мне помогает Ринниган, а вот Хиаши справляется большим опытом. В лесах вокруг скопилось более 1500 шиноби с обеих сторон. Это только в пределах тех 10 километров, которые я способен охватить и разобрать. Задумчиво почесав в затылке, переместился ближе к штабу и неспешно зашагал в сторону построек. Идти 0,5 километра, ровно настолько раскинули печать, защищающую от телепортации. По пути меня провожали настороженными взглядами из подземных схронов и зданий, уже в деревне. Судя по всему, народ считает, раз к ним прислали узумаки, то это не к добру. Уверен, к вечеру слухи о наступлении начнут гулять по лагерю и окрестностям. Так и получилось. Пока нашел Хиаши, поздоровался с еще десятком знакомых, лагерь медленно наполнялся слухами, которые, впрочем, перестали быть просто разговорами уже на следующее утро, когда поступил приказ выдвигаться. Почти 1000 человек вышло в бой. Я оставался в резерве, ожидая возникновения сложностей. Хотя, с учетом того, сколько народу собрали, моя помощь потребуется не скоро. Схроны врага наши силы методично разрушали по пути техниками, но в паре мест уже завязались драки. С каждым пройденным километром враг огрызался все сильнее. Вот в дело вступил Джирая, километром севернее Какаши, к нему присоединился Асума. Вот и Тачи и Шисуи, за ними в отдалении Саски с друзьями, невестой Тачи со своей командой, еще несколько учих. Зря они девушку потащили в бой, у нее маловато чакры. Впрочем, раз решили идти большей частью клана, знают, что делают. Их атаковало сразу двое джинчурики при поддержке двух десятков человек. Я едва собирался телепортироваться и помочь, как у одного из сосудов биджу стала гаснуть чакра, прежде чем он исчез. Быстро они одного грохнули, однако, жаль, не видел, как, в бою нет Наруто, Карин, Гая с командой и еще очень многих шиноби. Они сейчас должны идти в атаку на облако вместе с бойцами из тумана. Лучше бой будет проходить на наших условиях, чем в битву против камня влезет облако. Подчиненные Цучикаги продолжают медленно отступать. Их джинчурики уходят назад мерцанием, стараясь заманить решивших последовать за ними в подготовленные засады. Иногда успешно. Переместившись на пару километров вперед, я продолжил наблюдение, которое с каждой минутой усложнялось. Обе стороны активно обменивались техниками, забивая сенсорику чакрой. Кажется, учихи подловили второго джинчурики, не насмерть, но заставив уйти эвакуационной печатью. А хорошо идут глазастики, и не зарываются при успехах. После того, как закончили с самыми опасными врагами, остановились, подождали, пока ближе подойдут остальные отряды, и только тогда пошли дальше. В 0,5 километра от учих наши шиноби сошлись в бою с кем-то незнакомым, и я нахмурился. Раз, два, Три человека резко исчезли. Следом еще двое с угасающей чакрой. Это заметил не я один. Хиаши с парой ребят моментально оказался там. Короткое столкновение, а потом я уже и глазами увидел, как там полыхнуло пламя, выжигая сотни метров леса. Хьюга использовал такой мощный свиток. Зачем? Темнота печати. И вот я оказался ближе, пытаясь найти противника. Лишь мельком успел увидеть шиноби в стандартном бронежилете камня с причудливо обмотанным бинтами лицом и телом. И тут же ушел в печать, спасаясь от широкого белого луча, устремившегося в меня. Эту технику я уже видел. Стихия пыли, превращенная в дальнюю атаку. На короткий момент, выйдя в реальный мир, окончательно убедился. Да, на поле боя второй Цучикаге, Моу, опять нечестивое воскрешение в деле. Отстой. Вытащив пустой свиток, сосредоточился, формируя печать. Готово. Но, подумав, сделал еще 5 штук аналогичных. Должно удержать шиноби высокого уровня на некоторое время. В идеале, запечатать врага не в сознании, а предварительно уничтожив тело. Тогда есть шанс, что он не сможет сознательно сопротивляться пространству печати, и она подействует намного дольше и лучше. Враг не самый удобный, но справимся. Моу известен, кроме силы, своей техникой невидимости и сокрытия чакры, которая против главы клана Хьюга и шиноби с Риннеганом работает не очень хорошо. Тем не менее, стихия пыли крайне опасна, потому лучше не рисковать, несмотря на то, как Хьяши неплохо держится. Жаль тратить чакру, но иначе все слишком затянется, а мама будет расстроена, если ее муж пострадает. Покров молнии лег на плечи. Вдох, выдох. Курама, действуй быстро, Узумаки. Неизвестно, сколько будет длиться сражение, рыкнул в ответ обновленный клон леса, активируя свой покров. Сфера молнии появляется в правой руке, накачиваясь силой. В левую ладонь свиток. Выход из печати. Молния устремляется во второго Цучикаге. Увернуться от нее на расстоянии 5 метров, если мерцание не заблокировано, шансов нет. Попадание сожгло воскрешенному Каге всю верхнюю часть тела, а я оказался рядом, активируя свиток. Пепел, складывающийся обратно в фигуру шиноби, втянуло в печать, а свиток занял свое место в разгрузке. Удивительная вещь, сочетание этих двух покровов, конечно, особенно с синчакрой. Совершенно безумная скорость. Второй Цучикаге едва начал реагировать на мое появление, как для него все кончилось. Могу гордиться. В сочетании всех режимов, я один из быстрейших шиноби в истории после мертвого Рейкаге. Быстрее будет Наруто, когда, наконец, освоит покров молнии, или Нагата с Биджу в печати. Я кивнул тяжело дышащему Хиаши и осторожно отменил покровы, втянув обратно каждую капельку чакры. Моя задача не устраивать резню среди чуйнинов, а купировать такие вот сложные случаи, чтобы бойню не устроили уже нам. Неблагоразумно тратить силы в самом начале сражения. Вытащив запечатывающий свиток, кинул его Хиаши. На случай появления еще воскрешенных, он понимающе хмыкнул, а я переместился к отряду Учих, появившись в полусотне метров над ними. Иначе могут сгоряча и техникой приголубить на рефлексах. Опустившись возле Шисуи, протянул 2 свитка им со словами: «Встретили воскрешенного второго Цучикаге. Запечатывающие могут пригодиться». Пятый Хокаге прищурился и принял свернутые листы бумаги, а я телепортировался к Джирае и Какаши, выдав свитки им. Как оказалось, вовремя. Уже спустя пару минут Учихи столкнулись с отрядом, состоящим из 3 воскрешенных. Впрочем, они справлялись, моя помощь не требовалась. Зато Джирая втянулся в долгую битву с первым Цучикаге. Старик очень ловко пользовался землей, быстро отступая и атакуя. Его поддерживала пара воскрешенных рангом пониже. Тут тоже помощь не нужна, справиться. Только тенденция мне не нравится. Чем больше я находился среди сражающихся, тем чаще видел живые трупы. Остановившись возле драки, где команда из одноклассников Наруто в лице той девочки-блондинки, Нары и Акимичи дрались с командой из камня, решил помочь. Мерцание, и кунай снимает голову зажатого тенями врага, сфера молнии сносит череп второму, а третьего отбрасывает стена ветра из свитка, после чего молния добивает врага. Достав пару пустых свитков, запечатал в них 2 воскрешенных. Спасибо за помощь, настороженно оглядываясь вокруг, зажав в руках кунай, поблагодарил Шикамару. Вы бы и сами справились, не благодари, отмахнулся я. Хочу изучить воскрешенных, их много по всему фронту. Моя чакра устремилась в Риннеган, позволяя наблюдать, как противоестественно стягивается пепел, превращаясь в плоть. Хмыкнув, сконцентрировался, создавая в ладони штырь чакроприемника, вбил его в сердце, создав следующий, воткнул в живот, не давая продолжаться регенерации, и, заодно, откачивая чакру. Странная техника – это воскрешение, сломанная. Живые трупы бессмертны, чакра восстанавливается аномально быстро, и, самое неприятное, на призыв нужно не так много энергии. В данном случае, камень даже не контролирует своих мертвецов, не вижу специальной печати. Им хватает обработки своих шиноби при жизни, чтобы поставить в строй и после смерти. Хотя больше меня интересует сам процесс воскрешения. Как вообще сосуществует призванная душа и та, которую пустили на ритуал? Как показывает Риннеган, плохо сосуществуют. Именно душа владельца тела и выступает источником силы для ритуала, зависнув между жизнью и смертью. Хм, а ведь связь всей конструкции не такая уж и плотная. Задумчиво всмотрелся в сложную вязь чакры, жизненной и духовной энергии, на то, как неустойчиво чувствует себя призванная душа в чужом теле. А если я разорву вот тут, протянув ладонь, коснулся покрытого трупными пятнами плеча, выплеснув немного чакры. С выплеском энергии связь, удерживающая призванную душу в теле, лопнула, и чужая душа исчезла. Началась обратная трансформация тела, возвращая исходный облик. К сожалению, тело мертво. Трансформация по генетическому образцу, которой оно было подвергнуто ранее, очень грубая. Организм разрушен на клеточном уровне, и восстановить его не получится. Ну, кроме как отдать кучу своей жизненной энергии взамен. Тело реципиента не особо тренированное, с мозолями в местах, не характерных для шиноби. Взяли простого крестьянина из деревни, возможно. Причем, наверняка, на территории нашего союза, что добавит головной боли, если похищения примут массовый характер. У тебя получается прерывать технику, Узумаки-кун, как видишь, развел руками я на вопрос дочери Инаичи, но потребуется пара секунд на процедуру. С опытом, возможно, смогу быстрее. Научить сможешь? Прищурился Шикамару. Задумчиво почесав в затылке, я распечатал еще одного воскрешенного, вбил ему чакроприемник в голову и сел у тела, оценивая, как обстоит дело в его случае. Картина похожая, но разрывать конструкцию нужно в другом месте. Тут мало видеть чакру, необходимо видеть душу, взаимодействовать с духовной и жизненной энергией. Хотя, теоретически, можно подать чакру с правильным посылом в момент регенерации тела, а там она сама найдет слабую точку. Требуется разобраться. Отменив технику воскрешения, ответил Шикамару. Нужны эксперименты. Технику придется создать, но, вроде, она достаточно простая получится. Дайте пару недель ли подопытных. Узумаки-кун, а нет ли у тебя пары свитков, если столкнемся с воскрешенными еще раз? Вопросительно протянула Ина. Хмыкнув, я достал из печати три пустых свитка и, молча, за пару минут, сделал из них запечатывающие, протянув команде. Держите. Проверяйте на состояние, там сбоку символ. Если горит красным, значит, печать почти сломана и объект может высвободиться в любой момент. Спасибо, кивнула блондинка, убирая свиток в разгрузку. Ты же хороший сенсор, Узумаки-кун, что вокруг происходит? Я, отрешившись от мира, обратился к сенсорике, просматривая изменения в радиусе чувствительности. Пару минут оценивал обстановку, чтобы, в итоге, улыбнуться и откликнуться. Все хорошо, воскрешенных многовато, но, в целом, справляемся. А камень действительно бросил на фронт почти сотню живых трупов в попытке сдержать нашу элиту. Обычные войска они старательно экономили, и если и вступали в бой, то лишь убедившись в наличии преимущества, то есть, в основном, отступали. Попрощавшись с воспрявшей духом командой Шикамару, переместился к Джирае, проверить, как там дела. Ну и повоевали, протянул я, оказавшись на месте. Неудивительно, что сенсорикой сложно разобраться. Десяток гектаров леса представляло собой оплавленную землю, усеянную разбитыми каменными стенами, торчащими из почвы шипами и воронками. Шиноби из Канахи явно не скупились на свитки. Увидев меня, отдыхающий в отдалении Джирая усмехнулся и поднял вверх свиток. Первого Цучикаги они завалили. Я показал в ответ вскинутый большой палец и перенесся к учихам. Здесь тоже без проблем, они тараном шли вперед, прикрытые Сусаанашисуи. Им навстречу двигались союзники из песка, и я отправился к подчиненным Сосари. Там вперед шли три сотни марионеток, принимая на себя все сражения, которых оказалось не очень и много. Они отправили всего 30 человек, но не поскупились на качество. Старуха Чио, Гаара, сам Казекаге, почти все джонины деревни. Сосари и старуха много сил потратили на то, чтобы каждый их боец был хорошо оснащен и обучен. Не так, как всегда было принято у шиноби. Получил протектор, а дальше делай, что хочешь. Нет, они сосредоточенно вкладываются в каждого бойца, вытягивая его на максимум. У песка другого варианта, кроме как побеждать качеством, нет, мало их осталось. Гаара даже гостил месяц у нас на острове, договариваясь с Шукаку при посредничестве Девятихвостого. Едва я собрался поздороваться и описать им ситуацию на других участках, как в десятки километров разгорелось зарево применения масштабной огненной техники. Странно, там, вроде, крупных сил не имелось. По восприятию чакры ударил еще один масштабный выплеск, а потом следующий. Телепорт, и я недоуменно замер, осматривая огромное выжженное поле. Здесь ведь не было наших больших сил, кто с кем сражается. Новое перемещение крыльями, уже к команде Шикамару. И я успеваю увидеть, как живой труп камня активирует свиток, высвобождая огненного дракона, устремившегося к ребятам. Мощного дракона, чуть слабее наших самых старых номерных. Несмотря на то, что техника вышла почти неконтролируемая, сжигая и сам живой труп, поднятые для защиты канаховцами стены земли моментально смяло. Пламя лизнуло самих ребят, но они ушли эвакуационными печатями. Взрывы и зарево стояло по всему небу. Камень щедро разменивал техники ранга и выше на каждую команду. Несколько разменяли удачно, убив шиноби. Откуда столько чакры? Глупо ведь тратить такое на единичных бойцов даже не из элиты. Впрочем, долгосрочно глупо, да, но в моменте работает и вполне эффективно. Нужно остановить их, иначе потери окажутся слишком велики. Покров молнии, покров биджу, крылья. Живой труп лишается головы и отправляется в свиток. Следом другой. Короткое погружение в сенсорику, и еще один телепорт. 5, 10, 20 живых трупов ликвидированы. Тем же занимался Хиаши, Джирая и Шисуи. Им сложнее, чем мне, мои цели, зачастую, не успевают реагировать, прежде чем умирают. Только чакра уходит в огромных количествах. Свитки кончились, и я, уничтожая живые трупы, разрываю технику воскрешения, тратя лишнее время. Минута, две, пять, учихи соединились с отрядом песка, к ним присоединился Какаши, там должно быть безопасно, отдохну. Тяжело дыша, я появился рядом с Шисуи, снимая покров биджу, на которой больше нет чакры. Полсотни воскрешенных я ликвидировал, и массовое использование площадных техник врагом прекратилось. В сенсорике появлялись сотни сигнатур, устремившихся на нас, перед которыми летела Анаки. Поморщившись, я поднялся в воздух и полетел на перехват Сучикаге. Да и сам лидер камня применил мерцание, оказавшись ближе, разворачивая огромный свиток, распадающийся у него в руках пеплом, а во все стороны побежала волна, переписывающая законы мироздания. Аналогичный запрет, как при битве за Треххвостого, просто сильнее и объемнее. Анаки сложил ручную печать концентрации, и во все стороны раскинулись грани куба его стихии пыли. Куб стремительно рос, не собираясь останавливаться, еще и смещаясь в сторону. Долбанный старик собирается умереть и забрать с собой всех врагов. Заложив вираж, я приземлился среди наших и сорвал с разгрузки свиток, активируя большой барьер. Такой же под ним создал Джирая, следующий Сосари. Белая стена уперлась в мою преграду, и она задрожала, но выдержала технику Анаки. Однако с другой стороны в защиту ударил ревущий огненный дракон, и она пала. Техники огня, молнии, распечатанная биджудама, и растворилась вторая стена. Хитрый глава камня оставил кусок нашего барьера ненакрытым своей техникой, позволяя атаковать его своим людям. За мутной защитной пеленой горела почва, от постоянных взрывов ходила ходуном почва, а песочники столпились вокруг Сосари, вливая чакру в последний барьер. Как мы так глупо попались? Анаки загнал нас в ловушку. Убери преграду, и мы все умрем, хотя под постоянным огнем он долго не простоит. Телепортироваться нельзя, контратаковать тоже, и даже свитком в ответ не ударишь. Наши преимущества полностью убраны. Зря третий Хокаге отстранился от войны, предоставив все молодым. Его опыт бы пригодился при планировании атаки. Не попались бы так глупо. В этот момент в небе прогремел взрыв. Исчез квадрат стихии пыли, задрожал наш защитный купол, с трудом устояв. А в сторону шиноби камня унеслась техника воды, сбивая с курса очередного огненного дракона. Я облегченно выдохнул, прибыл Нагата. А вот Анаки, судя по рассеивающейся вокруг чакре, отправился в чистый мир. И стоило бы порадоваться, но после того, сколько я сегодня уничтожил воскрешенных, мне не кажется, будто это последняя с ним встреча. Узумаки устремился в атаку, но еще одну распечатанную биджу даму перехватить не успел. Барьер сдался, сворачиваясь, и взрывная волна ударила в воздвигнутую с того фланга земляную стену. А спустя пару мгновений пала под натиском чужих атак и она. Однако сверху над нами больше угрозы не висело, и поднялось Сусанна Итачи, метнувшись на врагов сквозь огонь и едкий дым. За ним последовали и остальные, встречая подошедшие силы камня. Сплюнув, я распечатал свиток, и навстречу врагам унеслась огромная стена ветра. Противники поднимали барьеры, уходили под землю, а один самый умный и вовсе выпрыгнул у меня за спиной. Впрочем, она и не сама, а клон. Старая знакомая, недобитая над морем девушка из камня. Курацучи, внучка Анаки. Клон, тем временем, взорвался. Я успел воздвигнуть перед собой каменную стену, но даже так меня отбросило назад. Защитил покров молнии, а вот от кулачка Курацучи, покрытого аурой биджу, пришлось уклоняться. Копии шиноби повсюду разлетались на куски. В мешанине грохота ударных волн, сигнатур чакры и всполохов огня очень сложно ориентироваться. Да и банально выжить не легче. Я постарался сосредоточиться на девушке и двоих джонинах камня, объявившихся рядом с ней. Из-под земли выскочил клон в паре метров от меня, и я откинул его стеной ветра, приглушившей ударную волну, когда копия шиноби подорвала себя. Блеснул меч врага, кунай в руках Курацучи, каменные копья в спину от третьего противника. Гравитационная волна ударила в стороны, разбрасывая врагов. Еще одна стена ветра персонально внучки Цучикаге, откинув ее на полсотни метров. Вытащенный из кармана свиток и метнувшихся на меня джонинов встречает плазма. Одного насмерть, испарив всю верхнюю часть тела, второму руки, которыми он прикрылся, и глаза. Кунай в голову прервал его крик боли. А девушка, отправив в мою сторону фонтан лавы, провалилась в грунт, не став продолжать бой один на один. Вокруг безостановочно грохотали взрывы, и я сам погрузился в почву, сосредоточившись на чувстве жизни, даруемой природной энергией. Наконец, подошли наши главные силы, и бой развалился на кучу отдельных битв. В полукилометре мельком ощутил знакомую чакру, и тут же, не жалея сил, выскочил наружу и бросился туда, воскликнув: «Курама, нужен покров, хоть на пару секунд, больше и не выйдет». «Готовься», — рыкнул в ответ девятихвостый. Все слилось в неразличимое полотно от скорости бега, а тело окружила желтая аура, ускоряя еще больше. Навстречу мне прогремел взрыв, но набранную инерцию он не остановил. Нога в последний раз оттолкнулась от грунта, и дым впереди расступился, открывая длинноволосого блондина, поднимающего перед собой руки. Кулак сносит Дивдари голову, но я толкаю его всем телом перед собой, потихоньку замедляя и держа в руках восстанавливающийся труп. Курама отменяет свое усиление, а техника воскрешения разрывается. Хорошо, успел ликвидировать. По краю сознания промелькнула мысль: сколько раз мне придется его еще раз убивать? Его способности слишком хороши для войны, камень его призвал даже несмотря на то, что пришлось ставить контролирующую печать. Глубоко вдохнув едкий и вонючий от гари пожарищ воздух, побежал в сторону ближайшей битвы, подлетев на середине пути в воздух, спасаясь от взрывов. Сколько они наделали клонов, очень мерзкая штука. Причем, в основном, скрываются под поверхностью, атакуя внезапно. Мне и аватар сейчас не поможет, ведь шинигами не станет тратить столько времени, закапываясь за каждой жертвой. Остановившись, опустился на песок и, сосредоточившись на чувстве чакры, сложил серию ручных печатей. Хлоп. И засевшего в земле хитреца раздавило внезапно сдавившими его камнями. Еще раз пальцовка, и сдавило следующего. Он рассыпался песком, опять копия. Я шел, смотря вниз Риннеганом, оценивая сенсорика и складывая печати. Хлоп, хлоп, клон, другой, а вот здесь был живой, раз сумел своей техникой остановить мою. Вложив больше чакры, я пересилил его, оставив перемолотый кусок мяса навеки похороненным. Взмах веера вызвал поток воздуха, откидывая бегущего на меня врага. Подняться ему не дали три белые марионетки, порубив на куски. Я благодарно кивнул старухе Чио и сопровождавшей ее молодой блондинке, продолжая заниматься своим делом. Найти, сдавить, повторить. Мы медленно шли по полю битвы, к нам присоединился Итачи, команда Саске, Какаши, ее несколько шиноби из обеих деревень. Пусть порадуются тому, что под ногами больше ничего не взрывается. Это не могло остаться незамеченным врагами. Сначала в нашу сторону ударил шар огня, потом водяная техника, и налетел десяток шиноби. Я продолжал контролировать землю, из-под которой постоянно стремились прорваться чужие шиноби и клоны. «Защищайте Узумаки!» — хрипло выкрикнула Чиё, закрывая меня щитом из чакры, раскинутым вокруг правой марионеточной руки. От преграды отлетел кунай, и я закрыл себя гранитным куполом, стараясь не обращать внимания на развернувшийся вокруг бой. Найти, подавить, восполнить резерв, раздавить еще две разрушительные обманки, напугать живого бойца, мигом вылетевшего наверх. Я адаптировался и учился, все лучше справляясь с работой. Чакра пока есть, но тратится быстро. Минута, две, пять, больше под поверхностью в радиусе полукилометра никого нет. Сверху прозвучал взрыв, но я все равно выбрался наружу, как раз, чтобы увидеть, как в Тимари влетел огненный шар. Бросившись к ней, остановился. Девочке сожгло половину черепа, там лечить уже нечего. Повернувшись к Чиё, наткнулся на ее потухший взгляд, а спустя миг поле боя пронзил ее крик: «Возьмите одного живым!» Итачи, который в этот момент собирался зарезать Джонина камня, развернул меч плашмя, и враг осел на землю без сознания. Старуха лихорадочно взмахнула руками, блеснув нитями чакры, после чего тело поднялось и сделало десяток шагов, пока не село рядом с Тимари на колени. Старуха гордо вскинула голову, и ее пальцы задвигались, заставляя человеческую марионетку складывать печати. Я же смотрел, как перемещается чакра, проникая в каждую клетку шиноби камня. Похоже, старуха собирается таким образом заставить тело исторгнуть из себя жизненную силу. Лечение, или что-то сильнее, врагу явно не хватило чакры закончить технику. По нитям к нему устремился поток силы от Чиё, но, по моим прикидкам, не хватит и ей. Потратились на бой. Вздохнув, я положил старухе на плечо ладонь, делясь энергией. Я хочу это увидеть. Неужели такое возможно? Без улучшенного генома и глаз бога, воскресить по-настоящему техникой, созданной простыми шиноби, перерождение в обмен на собственную жизнь, неразборчиво выдохнули губы бессознательной марионетки. Чакра резко вырвалась наружу голубым потоком, омывая тело Тимари. Сам пленный шиноби стремительно высыхал, пока не упал высохшей мумией, пожертвовав всю свою жизненную силу. Ужасные раны девочки на глазах регенерировали, до тех пор, пока на их месте не осталась чистая, здоровая кожа. А ведь у старухи получилось, и это не просто регенерация тканей, после которой сожженный мозг останется пустым. Девушка сипло вдохнула и, распахнув глаза, прошептала: «Бабуля, все хорошо, Тимари. Я использовала врага», — обессиленно прошептала Чиё. «Офигеть, и правда, получилось». Я оглянулся вокруг на замерших в благоговейной тишине шиноби. Среди радостных, удивленных и шокированных лиц на меня смотрели активированные шаринганы Саске и Итачи Какаши. «Кажется, это нехорошо». Глава 36. «Готово?» – прошептал Какаши. Почти, так же негромко откликнулся Итачи, перед которым вздрагивали трое джонинов камня, погруженные в иллюзии шарингана. Хорошие, сильные шиноби, которых было нелегко захватить, Итачи и Какаши потребовалось на это 2 месяца с того момента, когда созрел их план после воскрешения Тимари. Еще трое шиноби послабее лежали неподалеку. Они выступят основой первой части ритуала. «Я начну?» – спросил Хатаки. «Давай». Подхватив одно тело, шиноби положил его в контур, а сам отступил к разложенному на земле свитку, поверх которого лежала светлая прядь волос. Выдохнув, он активировал печать. Взвился пепел и облепил тело подопытного. Его рот распахнулся в крике. Впрочем, ненадолго. Трансформация по образцу генетического материала свершилась быстро. Через минуту на месте Чунина лежал 4-й Хокаге. Пошевелившись, он открыл мертвые глаза и огляделся вокруг, уделив особенным вниманием печати свои руки со следами разложения. «Нечестивое воскрешение? Зачем, Какаши?» — раздался хриплый вопрос. «И без печати контроля к тому же. Вас оживили в качестве теста, учитель», — не стал кривить душой Хатаки. «Если все получится, то мы продолжим дальше». «Тесто чего?» — прищурился Минато. «Технологии полноценного воскрешения», — ответил вместо соучастника Итачи. Намикази замер, что-то быстро обдумывая, и быстро произнес: «Лучше Кушину оживите. Сколько прошло времени?» «Как наш сын, так вы же клонов в печати оставляли, которых высвободили при перезапечатывании леса», — нахмурился Хатаки. Должны сами знать, немало времени с сыном провели. А по поводу эксперимента, если все получится, то сами потом ее оживите. Или хотите, чтобы она мучилась, если процесс пойдет не так? Нет, ничего не пришло от копии, помассировал виски на Микозе. Возражение по поводу жены принимается, если считаешь, что могут возникнуть проблемы. Значит, клонов запечатали, не дав развеяться, пожал плечами Какаши. Зная Узумаки, они не дали бы пропасть такому объему памяти. Если коротко, у Наруто все отлично, вырос сильнейшим шиноби, живет в Узушиа, как и весь его клан. Я предлагаю приступить. Первая из жертв уже готова, прервал их Учиха. Какаши, чакра на тебе. Намикадзи-сан, прошу. Минато молча встал, куда указали, а заторможенный шиноби камня открыл глаза и начал медленно складывать ручные печати. Чакры ему не хватало, однако Какаши положил руку на плечо, делясь энергией. Пришлось лезть в печать с запасами, но для такого дела ему было не жалко. Голубой поток хлынул в Минато, на глазах убирая трупные пятна и разложение. Мертвое тело Джонина упало на землю, а четвертый недоверчиво посмотрел на свои руки. Глубоко вдохнул, прислушался к своим ощущениям и выдохнул. «Я жив, действительно жив», — Итачихмура попросил. «Проверьте, можете ли пользоваться чакрой, не нужно ли поправить технику». Блондин медленно создал Расинган в ладони, немного подумал, прикрыв глаза, и огласил вердикт. «Слабее, чем был, но, думаю, способен вернуть силу тренировками. И кстати, вы знаете, что за вами наблюдают». «Выходи уже, Саске», — вздохнул Итачи. Отменяя трансформацию и сокрытие чакры, из-за дерева шагнул юноша. «Ты же никому не говорил?» — прищурился Какаши. «Нет, конечно», — фыркнул молодой Учиха. «Брат, ты собираешься оживить отца, а кого еще?» — пожал тот плечами. «Но сначала для Какаши. И, Саске, теперь ты тоже делишься чакрой». Тот кивнул, изображая равнодушие, хотя то и дело бросал полные надежды взгляды на печати Минато. «Ты хочешь оживить Рин, ученик?» – задумчиво поинтересовался Намикозе. «Да, учитель». Голос Ухатаки подрагивал, но, тем не менее, он положил на свиток прядь волос и активировал печать. Единственное изменение с прошлым разом – он не приводил ее в сознание, пока она живой труп. Подхватил и оттащил в сторону, позволяя Итачи заставить и второго Джонина пожертвовать своей жизнью. Минато с любопытством спросил, наблюдая за процессом. «Интересная техника. Чья? Чье из песка? Она применила, мы увидели». Достать свиток живого трупа было уже делом техники, коротко отчитался Какаши. «Девочку не буди, нечего ей это видеть», приказал бывшему ученику четвертый. «И, вообще, есть безопасное место, куда можно ее отправить, где она не попадется на глаза людям. Нужно поговорить с Хокаге, вопрос очень тонкий, тут лучше подумать о последствиях». «Кто сейчас лидер?» «Шисуи», хмыкнул Саске, помогая брату уложить на печать третью жертву. «Учиха», недоверчиво поднял бровь блондин. «А третий, на пенсии, учит детей в академии». «Намикозе-сан, давайте закончим, а там переправим вас в водоворот, там все расскажут». Минато не стал спорить с молодым Учихой, молча наблюдая, как они повторяют процесс воскрешения, пока на траве не остался лежать Фугаку Учиха. Лишь поинтересовался по итогу процедуры. «Вы поможете мне с Кушиной?» Узумаки видел, как воскрешали Тимари, ему не потребуется помощь, буркнул Итачи, поднимая на руки спящего отца. «Саске, приберись тут, пойду обрадую мать». Через 5 минут на поляне в лесу ничего не напоминало о прошедшем ритуале. Какаши ранее ушел крыльями вместе с Минато и Ринку Узумаки, а младший Учиха довольно потер ладони и тоже исчез, представляя, как обрадуется их мама. Рин очнулась, стараясь этого не показывать. Последнее ее воспоминание, как молния Какаши пробила грудь, когда они находились в окружении сил тумана. Было потом что-то еще, трудноуловимое. Ничего вспомнить не выходило, только ощущение покоя и безмятежности. Враги воздействовали на ее сознание, насылая видение. Она в плену, девочка пришла в себя, просто притворяется, прозвучал незнакомый женский голос. «Она здорова, но чакроканалы довольно слабые, необходимы тренировки». «Ты среди друзей, Рин, нет смысла скрываться», мягко произнес знакомый голос учителя. Открыв глаза, Нахара повернулась в сторону Минато, заодно оглядевшись вокруг. Кроме него, в комнате, где она лежала на мягком диване, была незнакомая красноволосая женщина с гейкуганом и очень похожий на нее парень, в одной из глазниц которого виднелась странная дадзюцу в виде концентрических кругов, похожих на рябь на воде, и еще один шиноби, в котором она легко узнала своего партнера по команде. Однако как же он вырос и изменился, внешне став выглядеть на все 30, а то и старше. Очень странно, ибо учитель постаревшим не выглядел. «Тебя воскресили, Рин, как и меня», — отреагировал на ее невысказанный вопрос Минато. «С твоей смерти прошло больше 15 лет». В ответ на это девушка сложила руки в печать и произнесла: «Кай». Слишком нелепо звучали слова и очень походило на происки врагов. Что они хотят? Промыть ей мозги и бросить на Коноху? Опять, потянувшись разумом внутрь, девушка попыталась найти печать, сдерживающую монстра. Ничего не нашла, как и следов инородной чакры. «Ты молодец, правильно не доверяешь», — грустно улыбнулся на ее реакцию Намикозе. «Но, поверь, все так, Биджу в тебе больше нет, он запечатан в другом сосуде. Тогда зачем воскресили именно меня?» Хрипло, запинаясь, прошептала она. «Странная Хьюга», — протянула Рин стакан воды. «Я не мог смириться с твоей смертью, Рин», — ответил Какаши. Когда появилась техника воскрешения, вопрос ее применения даже не стоял. Девушка отвела глаза в сторону, услышав в его голосе искреннюю, многолетнюю боль. Но почему-то в душе разливалось приятное тепло. Не забыл, не выкинул из сердца даже спустя столько лет. Она точно ему не безразлична. Раз она пришла в себя, улыбнулась красноволосая, можете быть свободны. И в первую неделю никаких тренировок. По поводу тренировок, Узумаки-сан, вы не позаботитесь о Рин хотя бы месяц? Не знаю, как отреагирует деревня на ее появление, а мне нужно вернуться на войну. Войну? Вскинулась девушка. Они развязали четвертую мировую, Рин, тяжело вздохнул ее учитель. Да как так? Выдохнув, девушка обессиленно упала на диван. Сколько можно воевать? Зачем? Зато благодаря ей я нашел возможность тебя воскресить. А Обито? Поинтересовалась его сокомнадница. С ним сложно. Он не умер тогда под камнями. Его спасли, и после твоей смерти он разочаровался в Конохе и предал деревню. По его вине погибло очень много хороших людей. Я с женой, например, дополнил слова Хатаки их учитель. Рин сглотнула, но все-таки возразила. Обито не мог предать. Он мечтал стать Хокаге больше всего на свете. Твоя жизнь оказалась для него важнее мечты, тяжело промолвил Какаши. Рин замолчала, не зная, как реагировать на его слова. А Хатаки продолжил. Из того, что мы знаем, его нашел и вылечил Мадара. Это изначально была его операция совместно с Туманом. Старый ублюдок все подстроил от начала и до конца. Обито разыграли как по нотам, а мы трое были лишь песчинками в плане Учихи. Тем более нужно было его воскресить, объяснить, рассказать, чтобы он раскаялся. Горячо воскликнула Нахара. Воскрешение тратит человеческие жизни, Рин. Для полноценного необходимо двое человек, и один из них должен быть шиноби. Мрачно откликнулся мужчина в маске. «Для воскрешения тебя и учителя я 2 месяца пытался пленить достаточно сильных врагов. Хватит нервировать девочку», — прервала их, как оказывается, Узумаки, а не Хьюга. «Какаши, мы согласны, она поживет у нас, пока утрясется статус воскрешенных. Оставь ее в покое с новостями, пусть придет в себя». «Спасибо, Юмика», — поклонился Хатаки. «С меня причитается. Иди уже». Отмахнулась та и обратилась к девушке. «Пойдем, покажу тебе комнату, поешь и отправишься отдыхать». Так и получилось. За вычетом того, что, оценив ее состояние, Узумаки не стала дожидаться времени ужина, накормила Рин супом и отправила в кровать. Утром девушку разбудил лязг металла на улице. Распахнув глаза, она резко скатилась с кровати, а руки сами собой постарались разыскать кунай. Протерев глаза со сна, девушка, наконец, вспомнила произошедшее, недоверчиво покрутила головой и уже спокойнее выглянула в окно, где увидела, как красноволосая девушка с мечом сражается против Минато с 2 кунаями в руках. С точки зрения Чуйнина Конохи, держалась она хорошо, отлично пользуясь преимуществом длинного оружия, а учитель явно не пришел в норму, тяжело дышал и не демонстрировал настоящей скорости. Тем не менее, закончилось все ударом рукоятки куная в затылок, и мечница растянулась на земле. Рин улыбнулась и, оглянувшись, нашла комплект одежды, оставленный ей старшей Узумаки. Спустившись на кухню, обнаружила на холодильнике большой стикер с надписью «Не смущайся, Рин, много кушай, Юмика». Под урчание желудка, она распахнула створки, постояла, сглотнула слюну, пробормотала. «Не смущаться, значит», недолго думая, девушка соорудила себе пару огромных бутербродов с ветчиной. Холодильник оказался буквально набит едой, как будто тут живет два десятка человек. Нашлась даже клубника, и она не смогла отказаться от любимого лакомства. 15 минут спустя, довольно щурясь, Нахара вышла во двор, где шиноби как раз закончили второй раунд спарринга и отдыхали. «Знакомьтесь, Рин Нахара, Ханака Узумаки», — представил их друг другу учитель. Вблизи Чунинка Нахи поняла, что Ханака значительно старше ее, поэтому поклонилась. «Узумаки-сан, Нахаратян», — быстро поклонилась в ответ та. «Ты тоже хочешь потренироваться? Мне вчера сказали, что рано. И, учитель, разве вам можно напрягаться?» Минато смущенно хохотнул и, почесав в затылке, откликнулся. «Нужно скорее в форму приходить, не дело отцу быть слабее собственного сына. У вас есть сын, Намикази-сан», — распахнула глаза Рин. «Увидишь его, не ошибешься», — хмыкнула Ханака. «Наруто очень похож на отца, и он такой сильный, чрезвычайно». Рин недоверчиво покачала головой, но спорить нужным не посчитала. «Учитель очень могущественен, вероятно, Ханака, потренировавшись с ним в ослабленном состоянии, не понимает, насколько». Сам Минато, немного отдохнув, поинтересовался у ученицы. «А ты не хочешь дальше учиться медицине, не ходить больше в полевые миссии?» «Я Чунин, Намикадзи-сан», — нахмурилась девушка. «Как бы тебе сказать, Рин», — отвел глаза в сторону Минато. После того, как он получил память клона, прожившего несколько месяцев в Сузумаки, и узнал последние новости с фронта, у мужчины возникли некоторые опасения по поводу судьбы Рин на передовой. Однако Ханака не щадила ее чувства. Правила выпуска из Академии изменились, сейчас выпускаются минимум в 15. «По нынешним временам, твоя квалификация недостаточна для боя, а возраст слишком мал. Я была на войне, не им решать. А еще ты ученица 4-го Хокаге», — добавил Минато. Кипящая гневом Рин сбилась, удивленно воскликнув. «Вы стали Хокаге, учитель?» «Да. Однако, Рин, в бой тебя, и правда, не пустит. Сейчас не третья война, когда бросали в бой детей». Девушка фыркнула и отвернулась. Мысль о том, что ее считают слабой, неприятно покоробила. До тех пор, пока вечером она не познакомилась с остальными Узумаки. Она не особенно хороший сенсор, но жизнерадостный и веселый Наруто распространял вокруг себя волны силы. Как и его брат с сестрой, в чем она убедилась утром, когда уставшие шиноби восстановили запасы чакры. Потом она познакомилась с Нагато, счастливым отцом Яхика и новорожденной малышки Мита, а также его женой, постоянно занятой с детьми. Спустя пару дней увидела, как Узумаки запечатывают свои свитки. Мощные, сложные и разнообразные техники всех стихий будто создавались машинами. Минимум движений, железная концентрация, минимальный расход чакры. Безостановочно, один за другим, готовые свитки откладывались в сторону, а шиноби продолжали прокачивать сквозь себя океаны силы. Рядом с Рин задумчиво наблюдал за их работой Минато, иногда поджимая губы. «Они, вообще, люди?» — тихо спросила учителя девушка. «Уже не уверен», — вздохнул Минато. «Никогда не видел такого количества чакр у человека, как у Нагато. И, Рин, очень тебя прошу, развивайся, как медик. Контроль чакры никогда лишним не будет, даже если ты решишь вернуться в поле». Его ученица послушалась, обратившись к Юмика с просьбой подтянуть в медицине. После этого, когда старшая Узумаки оценила ее навыки, отдыхать стало некогда. По вечерам она зубрила теорию, а все дни наполнялись практикой. Помощь на сортировке раненых, оказание первой помощи, ассистирование более опытным медикам при операциях. Мастерство росло, и потихоньку ей позволяли решать все более сложные случаи, разгружая других. Ожоги, рваные раны, люди без половины внутренностей. Медицинский корпус Канахи вытягивал практически всех, главное, чтобы эвакуационной печатью на сортировку попал с целым мозгом. Однажды она видела, как Узумаки вылечила шиноби, прибывшего, держа в руках собственную отрубленную голову. Через 2 месяца к ней начали относиться, как к личной ученице Узумаки, что очень грело самолюбие Нахара. И тогда же она впервые увидела, как наставница использовала новую технику. Прибыл шиноби, которому размолотило фарш все внутренности. Они подключили его к искусственному питанию мозга, но повреждения оказались огромны. И не столько от ран, а внутренние, на клеточном уровне. Юмика тогда скрипнула зубами, процедив: «Когда-нибудь я оторву яйца Гаю и заставлю сожрать. Научил вратам людей». Рин вздрогнула. Она не раз слышала от наставницы о вреде техники. «Действительно, повреждения организма ужасные. Батарейку мне!» — крикнула Узумаки стоящему на страже Джонину. Тот понятливо кивнул, и, спустя минуту, откуда-то притащили худого мужчину с погасшим взором. Судя по чакре, не шиноби. Бандит, много их развелось, посчитала нужным объяснить девушке Юмика, после чего сложила ручные печати, и в человека устремилась чакра. Много чакры. Несколько секунд она крутилась в теле подопытного, а, следом, вырвалась наружу, вливаясь в раненого. Полминуты, и бандит осел на пол, мертвый, как диагностировала Рин. Вытерев дрогнувшей рукой пот со лба, наставница прошептала: «Это был второй раз у этой батарейки. Повреждения слишком велики, если лечить не столь сильные травмы, человека хватает на 2-3 сеанса». Рин отвела глаза от мертвого тела и проверила пациента. Все структурные, самые тяжелые повреждения пропали. Остались только способные восстановиться сами или с обычной помощью. Смерть уголовника неприятно царапнула по сердцу, но, раз она позволила выжить смешному бровастому пареньку, которого она видела до этого пару раз, из того, что она узнавала от других, война шла довольно рвано. Внезапные атаки, обмен техниками, иногда переход в рукопашную, а если ранение или безвыходное положение, уход эвакуационной печатью. И так у обеих сторон. Раненых много, но убитых очень мало. Это иногда заставляло девушку скрипеть зубами в пустой злости от того, что раньше спасательных печатей не было. Спасли бы столько жизней. Уже два раза в госпитале оказывался Минато, который лез в самую гущу битвы. Не просто так, конечно, ведь даже четвертому Хокаге потребовался месяц боев, чтобы взять в плен двоих сильных джонинов. Все ради того, чтобы спустя неделю оживили Кушину Узумаки. К тому моменту убитые появлялись редко. Обе стороны открыли сезон охоты за живыми врагами, стремясь использовать их в техниках воскрешения. Впрочем, работы меньше не стало, особенно когда Юмика отстранилась от приема пациентов из-за скорых родов. Освещенный яркими лампами зал со скрытой мягкими матами стальной плитой по центру, которая прикрывала корневую часть эвакуационной печати. Из помещения в стороны вели два коридора, прикрытых толстыми бронированными дверями. Один на выход и тюрьму, другой вглубь земли, где расположена операционная и несколько палат для больных. Здесь только спасают жизни, реабилитация уже в Канахе или других городах. Всегда есть вероятность, что кто-то поставит на эвакуирующегося шиноби взрывную печать или метку Хирайшина. Именно для этого на сортировке обычно дежурит двое шиноби и два медика, старший и младший. Сегодня службу несли Асума Сарутоби и Наичи Яманака, а старшим партнером Рин выступал Якуши Кабута. Джонины лениво играли в карты, Кабута читал книгу, а девушка штудировала пособие по каналам чакры. Время тянулось медленно, заставляя кидать тоскливые взгляды на часы в ожидании конца смены. В такие моменты ей иногда хотелось вернуться на передовую. И однажды она так и сделает, когда станет взрослой по нынешним глупым правилам. Впрочем, долго наслаждаться скукой не вышло. С выплеском чакры отработала печать, и на выложенный мягкими матами пол упало тело, а следом и еще одно. Спустя миг появился Саске, зажимающий глубокую рубленую рану на груди. Метнувшись к раненым, Рин сглотнула от вида жутких травм, а рядом раздалась команда: «Нахара, займись девочкой. Пацан на мне, абурами сложные пациенты, нужно знать их анатомию». Подскочившие шиноби переложили пациентов на каталки, а Рин стала держать горящие зеленым ладони над сакурой. Плохо. Девушка поймала каменные копья, судя по следам в ранах, а потом и огненный шар. Каталка дребезжала по полу, пока они ехали в операционную, а девушка чистила раны и удаляла обломки камней с обрывками органов. Подключение искусственного сердца, легких, других органов. Закончив, Рин облегченно выдохнула. Теперь можно не так спешить, несмотря на страшные раны. Позвоночник в труху, сердце разорвано, на месте кишков обожженное месиво. Девушка медленно разбиралась, отрезая обгоревшие ткани и восстанавливая, что имело смысл. Сердце, основные вены и артерии в первую очередь. Долгая операция заставила ее забыть обо всем. Она заметила течение времени, только когда к ней присоединился Кабута, закончивший с абурами и подлечивший Саске. Вдвоем пошло лучше, но все равно раны слишком тяжелы. Необходимо восстановление нервной ткани и много чего еще. Надо ждать Узумаки. Тут необходимо ее воздействие. Смахнув пот со лба, вынес вердикт Якуши. Не хватает куска позвоночника в двух местах, части мозга. Она не доживет, прищурилась Рин, решаясь попробовать кое-что недавно изученное. И, повернувшись к Гаю, негромко попросила: «Принесите пленного». Юмика научила ее технике, Как раз на такой случай. Очередной бандит замер, парализованный как будто, а она медленно стала складывать ручные печати и направлять чакру. Закончив, положила руку на плечо жертвы, и энергия устремилась в его тело. Тяжело. Для применения техники ей пришлось использовать запасы, которые она долго откладывала в нанесенную Узумаки печать. Повезло. Подопытный не умер, еще было чуть более половины его жизненной силы. Тем не менее, запасов чакры хватило едва-едва, техника чрезвычайно затратна. Но на фоне результатов это полная ерунда. Сакура дышала сама, отключенная от искусственного жизнеобеспечения. Нервная система полностью восстановлена, сердце качает кровь. Вытерев пот, испачканный в крови перчаткой, Рин села на стул, смотря на дело рук своих, а стоящий рядом как будто захлопал в ладоши. «Поздравляю, Нахара. Хорошо, что Узумаки обучила тебя нужной технике». Инаичи, зашедший забрать батарейку, задумчиво посмотрел на Кабуто, но молча закинул пленника на плечо и вышел. «Иди домой, Рин, я подежурю один, ты потратила слишком много сил». Девушка слабо кивнула и, сполоснув руки, вышла за Якуши из операционной. Тот же продолжил довольно потирать руки. «Какая замечательная техника, такие перспективы». Рин была с ним согласна, хотя ради того, чтобы вылечить одного, необходимо калечить и убивать других, ей не очень нравилось. Ведь бандиты однажды кончатся, а раненые – нет. А дальше, хватать человека за любой мелкий грешок, может, получится использовать животных, надо обсудить с наставницей. Они как раз дошли к залу с печатью, и она повернулась к Асуме, собираясь прощаться, когда рука Сарутоби сжала ее плечо, откидывая в сторону, а сам Джонин нанес удар кунаем в шею Кабуто. Тот стоял без движения под силой техники Инаичи, однако в последний момент сдвинулся, сумев сбросить воздействие. Лезвие прорезало глубокую рану на спине, но не обезглавило, как должно было быть. Яманака скривился, активируя запечатывающий свиток в руках, но не успел. Кабуто презрительно оскалился и исчез. Скрипнули зубы Инаичи, и он повернулся к Сарутоби. «Беги к пятому, Асума. У нас большие проблемы». Глава 37. «Какого хрена, Шисуи? Как вы не смогли выявить шпиона за такое время? Куда вы смотрели? А если бы он решил убить мать или пациентов?» Инаичи повезло только потому, что как будто потерял контроль над собственными эмоциями, получив технику воскрешения. До этого он проходил все проверки. Или, по-твоему, мы должны были выкинуть медика его уровня лишь из-за подозрений? У меня тут не маленький клан, где все друг другу обязаны, или родня, Ясуа. У меня деревня. Учиха раздраженно вскочила из-за стола и стал ходить из одного угла комнаты в другой, продолжая кипеть гневом. Он не имел допуска ни к чему серьезному. Кабуто, бывший человек Данза, после того, как старый мудак их ломал, его людям нельзя доверять. Но не убивать же каждого, да и учил он на совесть. Выдохнув, я помассировал виски. Отстой, наверняка, есть другие шпионы. Учиха, перестав метаться по кабинету, сел обратно в кресло. Ладно, что знают двое, то знает и свинья. Поморщился я, а технику знает намного больше людей, чем двое. И заметь, утекло воскрешение не от учих, фыркнул Шисуи, а через тебя и Юмика. Не меня, хмуро поправил я его и, на удивленно вскинутую бровь друга, объяснил. Мать, оказывается, умела так давно. Она слишком долго пользовалась Риннеганом, да и с чьё немало работала вместе. Однако, когда Какаши притащил Рин именно то, решила, будто дальше нет смысла держать кота в мешке и пора спасать техникой жизни. Все равно, рано или поздно, выплывет. Ты не знал? Недоверчиво хмыкнул Шисуи. Я угрюмо развел руками. Это моя мама. Я и про Хиаши не в курсе был, пока она не сказала, что замуж выходит. А ты о технике передачи жизненной энергии? Да, Юмика может, вздохнул друг. Но как же не вовремя? Еще немного, и они бы пощады запросили. А теперь не знаю. Человеческие ресурсы на их стороне, в камне все активнее набирает мощь проект восполнения. Я поморщился. Люди Цучикаги дают чакру обычным людям. Конечно, предварительно отбирают тех, кто способнее, но, в итоге, да, тратит энергию, делая из гражданского человека шиноби.